Глава 25. Подстава. Столица человеческих миров и средоточие власти меня впечатлило. Такого я не видел нигде и никогда. Едва ты выходишь из гигантского здания космопорта, которое, по моему скромному мнению, является сам по себе городом средних размеров, как оказываешься в совершенно ином мире. Сармайя Прайм — это уникальный мир. Один из первых, который был колонизирован человеком. Один из первых, который по климату похож на земной. Именно отсюда началась экспансия человечества по всей галактике. В этой системе находится огромная станция, построенная только потому, что места на планете попросту не осталось. Совокупное количество кораблей, находящихся в системе, в любой момент времени исчисляется десятками тысяч. Ежедневно столицу посещают около 100 миллионов человек. Здесь нет промышленных комплексов, заводов, фабрик. Здесь нет ни единого участка земли, где выращивают еду. И это одна из причин такого оживленного трафика. Вся еда, химия, одежда, бытовая техника, любые другие товары поставляются сюда с других планет. Стоит этому потоку остановиться, сбиться хотя бы на час, и на Сармай начнется самый настоящий апокалипсис. Эта планета не производит вообще никаких товаров, здесь не появляются рудовозы. И чтобы получить разрешение даже не на посещение планеты, а всего лишь системы, нужно несколько месяцев дожидаться. Но сюда стремятся все. Те, кто на своих родных мирах считаются успешными, богатыми, достигшими немыслимых высот и находящиеся на пике своей популярности, спешат сюда. «Если ты не был на Сармайе, ты никто», — так говорят. Что ж, мне посчастливилось тут побывать. Вы только ничего особенного от осознания, что я попал в средоточие власти, не испытывал. Власть, здесь ею пропитано все. Эта планета производит только одно — власть. Местные, которым посчастливилось быть коренными жителями, стали олицетворением снобизма. Если ты приезжий, даже не думай говорить с местными. Тебе обожгут неприязненным взглядом и пройдут мимо, так и не ответив на твой вопрос. Ты жалкий провинциал, не имеешь права говорить со счастливчиками, обитающими на Сармайе Прайм. И раз уж ты оказался каким-то чудом здесь, при этом ты настолько глуп, что не можешь найти нужное тебе место и поскорее свалить отсюда, чтобы не сквернять воздух своим зловонным дыханием. Это твои проблемы. А вообще, для таких понаехавших на планете имеются целые службы. Одна из них может тебе помочь с твоими вопросами. Тебе не просто подскажут, как добраться до нужного адреса, но еще и заботливо проведут. Вторая тщательно отслеживает оставшееся у тебя время, которое выделилось для посещения столицы. Если ты по какой-то причине опоздаешь с отлетом, тебя быстро спровадят. Да чего там, за 2 часа до конца визы, которая выдается не в месяцах, днях или хотя бы часах, а в минутах, тебя найдут и насильно попытаются погрузить в гравилёт иммиграционной службы, которая отвезет тебя в космопорт. Есть и служба помощи посетителям, больше известная как «сваливайте, поганые провинциалы», которая самым запутанным и непонятным образом ответит на любой твой вопрос. Все здесь заточено на то, чтобы как можно быстрее спровадить тебя с планеты. Я вышел из здания космопорта, остановился и огляделся, но перед этим сделал глубокий вдох. Хотелось насладиться чистым воздухом, ведь мне не часто такое выпадает, но воздух на планете показался мне каким-то искусственным, с металлическим привкусом. Будто и нет уже давно никакого настоящего воздуха на Сармайе. Все вынюхали. Так что стоят где-нибудь скрыты от глаз системы жизнеобеспечения, как на больших кораблях, и тарахтят себе, создавая пусть и пахнущий затхлостью, металлический на вкус, но все же пригодный для дыхания воздух. Что касается пейзажей, то не было их тут. Куда ни брось взгляд, всюду город. Даже пока пробирались к выходу через весь космопорт, оказались на одном из верхних его этажей. Вид из панорамного окна лично для меня, жившего на планете, где только-только появились люди, был удручающим. Все пространство от самого горизонта было застроено высотками, шпилями, навехонькими башнями, отливающих хромом и стеклом. Внизу копошились люди и гравилеты. Все небо было темным от роя гравилетов, двигающихся по своим полосам. Боже мой, даже небо тут было заполнено людьми. Даже в небе не хватало места. В воздухе тут и там висели на грави-платформах, генерирующие голограммы установки. Сами голограммы перечеркивали небо линиями и полосами, обозначающими направление движения. В этих узких коридорах ползли гравилеты и аэрокары. «Интересно, а таким видели будущее предки?» «Никому не обращаясь», — спросил Такахаси. «Отчасти», — заявил дед. «То, что люди могут погибготить в один большой муговейник собственные мегаполисы, они знали. Но насколько все это будет ужасно выглядеть, не догадывались». «Да ладно. И раньше они представляли всякие планеты антиутопии, где люди готовы на все ради литра воды и 5 минут среди растений. Или под лучами солнца». «И у нас такое есть». «Но что, миг, причем не антиутопический, а столичный, который должен быть, по идее, лучшим из имеющихся, у людей будет выглядеть так ужасно». «Чуха, а тебе как?» — поинтересовался Куча. «Железо, стекло, воздух, как на корабле, плохо. Не планета, станция». «Ага. И чего рассказывали, что это надо увидеть?» «Ха! Видал я планеты получше», — согласился с Чухой Куча. «Кстати», — скинулась выдра. «А вы в курсе, что тут есть парки, но посещать их могут только местные и даже не за деньги, а по специальным талонам?» «Офигеть! Увидеть живое дерево — привилегия! Не, я тут точно не хотел бы жить!» «Аналогично». «Ну, вы закончили?» Словно из ниоткуда нарисовался Рика. «Идем уже, время тикает, и у нас его не так много». Дели мы оказались в самом городе. Здесь наши первые впечатления лишь подтвердились и, можно сказать, усугубились. Это точно не то место, где я бы хотел жить. Благо, нам и не надо. Сделаем дело и свалим отсюда. Пока Рика и Либерти проводили разведку, мы дожидались их в отеле. Точнее, сидеть в номерах нам надоело, и мы решили выбраться наружу, чтобы перекусить. Плохая идея, как оказалось. В ближайшей забегаловке была отвратительная жратва. Синтетика пёрла от нее так, что столовки на станциях ВКС отдыхают. Нет, по сравнению с местной забегаловкой даже выигрывают. На станциях за это синтетическое дерьмо хотя бы не драли огромные деньги, а тут, знал бы, в соседней системе, но купили бы себе жратвы. Даже с учетом стыковки к станции, оплата пошлины, траты топлива, еда обошлась бы в разы дешевле. А еще что дико меня раздражало, так это огромная толпа людей, как на улице, так и в самой забегаловке. Она находилась через дорогу от нашего отеля, однако добираться до нее пришлось около 20 минут. Сначала мы пытались прорваться через толпу, которая пёрла не хуже горной речки. Затем местный коп все же снизошёл до нас и подсказал, как не бороться с потоком и добраться до нужного места. Нам для этого пришлось обойти квартал дважды. В первый раз мы банально пропустили подземный переход, поэтому зашли на второй круг. Наконец, в самой забегаловке была бешеная очередь. И когда мы получили еду, поняли, что придется есть ее стоя. Да и то, еле смогли найти для этого место. Как я уже говорил, все буквально забито людьми. Но тащить синтетическую еду в отель — не лучшая идея. Пока доберемся, это дерьмо будет несъедобным. Короче говоря, вернувшись назад в отель, мы решили вообще больше из него не выходить. Благо, всего через пару часов явились Рика и Либерти. «Фу, ну, наконец-то! Скажите, что вы сами все сделали, и мы сваливаем с этой гадской планеты?» «К сожалению, нет, ничего мы не сделали». «Но с планеты мы сваливаем», — дополнила Рика Либерти. «Не понял». Я удивленно уставился на них. «Наша цель была здесь еще утром, но сейчас улетела». «Куда?» Можно сказать, спросили в голос мы все, выдра, я и Куча. «На свою родную планету. И что теперь?» «Теперь нам придется лететь за ним». Как удалось выяснить, наша цель ночью провела дебаты с конкурентом, и там что-то пошло не так. В том смысле, что его как-то там оскорбили, и он, обиженка эдакая, отвалил к себе. Ждать, пока оппонент не извинится. «Ой, как дети малые». «Политики», — На самом деле те еще хитро сделанные сволочи, но на публику играют так, что профессиональные актеры позавидуют. Когда улетаем? Прямо сейчас, ответил Рика. Не хочу, чтобы этот козел вернулся сюда, и нам пришлось опять за ним гнаться. Попасть сюда сама по себе еще та задача. Что ж, надо отметить, что я был безумно рад тому, что мы покинули блистательную столицу Самблии. Быть может, и правы те, кто хвалил Сармаю Прайм, мечтал остаться на ней жить, но это место точно не для меня. Вот родная планета конгрессмена Дубля, за которым мы охотились, пришлась мне больше по вкусу. Вполне обычная, без раскинувшихся от горизонта до горизонта городов, без идиотских правил и сумасшедших толп людей. Более того, она мне очень напоминала миры из вестернов про первых колонистов, которые высаживались, сражались и побеждали пиратов, мародеров и прочую шваль. В большинстве случаев такие киношки для головизора делали в стиле Дикого Запада, вестернов про ковбоев, которые снимали несколько веков назад. Собственно, даже название жанра оставили. Те миры выглядели как бесконечные прерии с девственными лесами и бесконечными степями, где за целый день не встретишь ни души. Конечно, на планете, куда мы прибыли, все было несколько иначе. Нет, были те самые прерии, были леса, которые вполне можно было назвать, хоть и с натяжкой, девственными. Там ступала нога человек, однако их первозданность сохранили, превратив в заповедники, и были они весьма обширными. Вот людей тут хватало. Планета была хоть и не густо населена, а большая часть населения была сосредоточена в городах, однако и за его пределами людей хватало. Что касается нашей цели, то она, хвала небесам, обосновалась не в городе, а далеко за его пределами. У конгрессмена имелась вилла, на которой он жил. Находилась она неподалеку от тех самых заповедников. Едва только мы прибыли, я, Рика и Либерти оставили команду и отправились на разведку. Целый день мы колесили неподалеку от виллы, пытаясь найти пути отхода к ней, разрабатывая план атаки, но... Нас 4 раза останавливали копы, чтобы проверить идентификаторы. 2 раза мы напарывались на охрану самого конгрессмена, которые патрулировали территорию. Благо Рика позаботился о нашем прикрытии. Мы были орнитологами, изучающими поведение одной из местных птиц, которая, кстати, ютилась как раз в этих местах и больше нигде на планете. Редкий вид, занесенный в Красную книгу, обитал по большей части в лесу неподалеку, однако отдельные особи частенько покидали свой основной ареал обитания и выбирались наружу, летали, гуляли рядом, между виллой и лесом. Так что мы, разложив свои пожитки, всякого рода камеры, наблюдательное оборудование, практически в наглую осматривали окрестности и виллу. При этом, хоть и вызывали подозрения у стражей правопорядка, охраны конгрессмена, ничего они нам не сделали. Проверив идентификаторы, отбыли восвоясь. Собственно, потратив весь день на разведку, мы убедились, что конгрессмен находится здесь, на своей вилле. А также узнали, что охраняет его куча охранников. Если мы решим напасть, то без шума тут не обойтись. Провернуть все по-тихому просто не выйдет. Что ж, штурм так штурм. Есть другое предложение, заявила Либерти и указала на опушку леса неподалеку. Смотри. «Если там будет наш снайпер, вилла видна как на ладони. Дождемся, когда конгрессмен выйдет из здания и снимем его». «Ха». Я поглядел в сторону леса, прикинув расстояние оттуда до виллы. «А что, Чуха точно справится». «Чуха, боюсь, нам тут не помощник». «Почему?» «Ты не заметил, что и копы, и охранники очень уж пристально проверяли из нас троих только тебя?» «Заметил. Ну, мало ли, не понравился я им». «Нет, тут в другом проблема». «В чем? «В том, что на этой планете, как бы так сказать, не очень любят инородцев». «Это как?» «На этой планете подавляющее большинство населения — потомственные лаймы. У них и говор на интерлингве своеобразный, и внешность. Вот мы с Рика за местных сойдем, ты тоже, но ровно до того момента, пока не откроешь рот». «Хм, вот теперь обидно. Ты о чем вообще?» «О твоем акценте. Он режет местную муху и выдает в тебе чужака. Вот они и проверяют тебя куда тщательнее, чем нас», — пояснил Рика. «А при чем тут Чуха?» «Ему даже говорить ничего не надо, достаточно взглянуть на него, и сразу станет понятно, он не лайм». «Ну и что?» Да его даже в заповедник могут не пустить и проверять будут постоянно. Чуха в качестве стрелка — это большие риски. Но вы ведь сами предлагаете так отработать конгрессмена. А в моем ТГ только чуха снайпер. Остальные на такой дистанции не смогут отработать с гарантией. И я смогу. Я удивленно уставился на Рика. Ты? Я? Я это сделаю. Ну, собственно, а почему нет? Рика, конечно, до чухи далеко, но стреляет он неплохо и на большой дистанции показал отличный результат. На подготовку операции потребовались еще сутки. За это время мы успели угнать гравифургон. Припрятали оружие для стрелка, достали маскировку и взяли в аренду гравилеты и гравициклы. Они были нужны для отступления после того, как Рика отработает по цели. Ну а на следующий день мы приступили к работе. Рика залег на точке, дожидаясь, пока появится цель. Мы же его страховали. На украденном ремонтном гравифургоне подъехали чуть ли не вплотную к вилле. Выдра и Куча выбрались наружу и полезли на столбы. Делать вид, что ремонтируют линии энергопередач. Дед сидел в фургоне со своей аппаратурой. Там же ждали команды Такахаси, Чуха и Рысак, уже в бронескафах с готовым к бою оружием. Стоило чему-то пойти не так, и они бросятся в бой. Либерти в еще одном бусике торчала неподалеку, как и я, наблюдая за виллой. «Эй, Рика, как там обстановка?» «Порядок, на месте, жду. Что у вас?» «Сидим, глядим, ждем, когда ты начнешь. «Ха, а я жду, когда вы засечете цель». «Сидит в доме, ночью скоро выйдет». «Вижу его», — вмешалась в разговор Либерти. «В гостиной, направляется к выходу». «Да, точняк. К входу уже тачку его подогнали. Эх, черт. Знали бы, что все будет гладко и тихо, чуху бы еще где-нибудь посадили, и вы вдвоем. Секунды медленно тянулись. Я наблюдал, как конгрессмен наконец-то вышел из дома и направился к своей машине. «Ну, Рика, чего же ты тянешь?» Грохнул выстрел. Я увидел, как конгрессмен упал, но что-то было не так. Я видел, что бывает, если попасть дублю в голову. Они никогда не поддыхали, наоборот, тут же начинали суетиться, а тут... Грохнул еще один выстрел, и пуля угодила точно в центр груди. «Твою же!» — прошептал я. До меня дошло, что не так. Цель была не дублем. Конгрессмен, похоже, был самым обычным человеком. «Твою же мать, вот это попали!» «Уходим быстро!» Заорал я, но было слишком поздно.